Глава 17. По-моему, все-таки нужно отрубить ему голову. Родство с таким опасным мятежником таит в себе немалую угрозу. Я выяснил с несомненностью, о великий владыка, что никакого родства на самом деле нет. Гадальщик происходит совсем из другой семьи, из другого селения. Это еще ничего не доказывает, а вдруг он все-таки родственник? Может быть, и не прямой, а какой-нибудь дальний. Он с Ерматом даже никогда не встречался. Шпионы просто обознались, он схвачен по ошибке. Раз уж схвачен и сидит в тюрьме, то почему бы на всякий случай не отрубить ему головы? Я не вижу никаких разумных причин к воздержанию. Мятеж — это не какие-нибудь твои пешаверские чародейства. Здесь шутки неуместны, хватит с меня и одного Ермата. Его дела записаны морщинами на моем лице. О, великий владыка! Низменные заботы о сохранении головы какого-то презренного гадальщика, разумеется, чужды мне и даже отвратительны. Я веду свою речь о другом, об укреплении трона. Тогда продолжай. Именно подвигнутый высокими соображениями, я и привел сегодня во дворец слабосильных верблюдов моих раздумий, дабы повергнуть их на колени перед караван-сараем царственного могущества и напоить из родника державной мудрости. Подожди, визирь. Впредь все такие слова ты заранее пиши на бумагу и читай вслух дворцовому управителю там, внизу. И пусть он внимательно слушает. Я прибавил ему жалование за это. Дворцовому управителю слова, предназначенные для царственного слуха. Вас у меня 12 визирей, и каждый говорит по 2 часа. Когда же мне спать? Слушаю и повинуюсь. За последний год мы отрубили не один десяток голов, благодаря чему трон укрепился. Вот видишь, всегда полезно. Не будет ли ныне еще более полезным явить пример державного милосердия? Если мы выпустим гадальщика и через глашатаев оповестим об этом всех жителей города, не будет ли справедливым предположить, что их сердца наполнятся восторгом, и они радостно воскликнут: «О, сколь мы счастливы! Сколь благоденственны под могучей десницей нашего повелителя, обогревающего нас, подобно весеннему солнцу!» На бумагу, визирь, на бумагу! И туда, вниз, дальше! Таким образом, трон обретает дополнительную опору в сердцах. Ты, пожалуй, и прав. Но все же он опасен, этот гадальщик, если он родственник. Опасность легко пресечь, о повелитель. Сначала выпустить его и объявить об этом через глашатаев. Исполнение милосердия. А потом, через 2-3 недели, однажды ночью, снова его взять и незамедлительно обезглавить в моем подвале, откуда не может выйти ни один звук. Исполнение предосторожности. Первое дело совершится явно, второе — тайно. Милосердие и предосторожность дополнят друг друга, образуя в совокупности величие, и воссияют, как 2 несравненных алмаза в короне нашего солнцеподобного. Это все туда, к управителю. Ты закончил, визирь? Кувшин моих ничтожных мыслей показывает дно. Вот и хорошо, время уж к вечеру. Твои слова меня убедили, визирь. Твой замысел я одобряю. Милостивый взгляд повелителя возжигает светильник радости в моей груди. Сейчас я изготовлю фирман об освобождении гадальщика, а завтра с утра глашатаи возвестят по городу ханскую волю. Пусть будет так. К вечеру Хаджа Насреддин в новом халате, новых сапогах и с тяжелым кошельком в поясе, дары вельможи, покинул свой плен. Из ворот дворцовой крепости он вышел на площадь, уже подвластную вечерним теням. Первым, кого увидел он за воротами, был жирный меняла, в парчевом халате, с гильдейской медной бляхой на груди, с уздечкой в руках, давно томившийся здесь в надежде проникнуть во дворец и повергнуть к стопам повелителя свою жалобу. При появлении Хаджина Средина его лоснящееся от жира и пота лицо светилось радостью. «Тебя выпустили, гадальщик! О, великое счастье! Значит, мои кони вернутся ко мне! А я уж приготовил жалобу, заплатил песцу 12 таньга. Вот она, почитай, если хочешь. Я читаю только по-китайски. Здесь несколько слов для тебя весьма лестных. Я прошу повременить с отделением твоей головы от твоего туловища, пока ты не разыщешь коней. Видишь, как я о тебе забочусь? Еще бы не видеть. Прими за это мою благодарность, купец. Так пойдем продолжим гадание. Может быть, ты успеешь найти коней еще до наступления ночи. А куда нам спешить? Я так же, как и ты, враг торопливости. Если уж мы решили повременить с отделением моей головы от моего туловища, то почему бы нам не повременить и с розыском твоих коней? То есть как это — повременить с розыском коней? Ты забыл, через 3 дня скачки. Попробуй поговорить с ханом. Возможно, он тоже большой любитель повременить и отложит скачки на недельку-другую. И, не задерживаясь доли у ворот, Хаджа Насреддин повернул в сторону базара, где уже били, рокотали барабаны, провожая солнце к закату. «Если так, то берегись, гадальщик», — зашипел купец, перекосившись лицом. «Я знаю, ты подкуплен, и знаю кем. Но у меня тоже есть во дворце свои люди. Эти ворота откроются передо мною, и тогда горе тебе, гадальщик, тебе и твоему подкупителю». Хаджа Насреддин был уже далеко и не слышал этих угроз. По всему его пути лежали на площади косые, уступчатые и зубренные тени, словно спины сказочных чудовищ, притаившихся, чтобы схватить его. Но как очарованный принц, хранимый высшими силами, он свободно и смело шел между ними, подняв лицо к пылающему солнцу. Оно опускалось в гряду волнистых тонких облаков и заливало их ясным огнем, обещая земле на завтра горный прохладный ветер, спасение от жгучего зноя. А ночью, лежа в чайхане, он сквозь помост вел тихую беседу с одноглазым. «Больше всего я радуюсь, что не обманулся в своем доверии к тебе», — говорил он, сложив ладони раковиной, чтобы голос не уходил в стороны. «Теперь скажи, почему не оказалось коней в пещере? Куда они подевались?» «Я не мог оставить их в пещере. Кругом шныряли шпионы и начали уже шарить в каменоломне. Перед рассветом под покровом тумана мне удалось вывести коней и переправить в другое место, в один пустующий загородный дом». Беседа закончилась поздно, к исходу ночи. Выслушав подробное наставление к дальнейшему, одноглазый исчез. Хаджа Насреддин перевернулся с живота на спину, протяжно зевнул и через минуту поднял парус сна. Когда утром он появился на мосту отрубленных голов, здесь уже знали о его назначении главным гадальщиком. Как все изменилось! Вместо обычных насмешек он встретил раболепные взгляды, льстивые речи, угодливый смех. Костлявый старик, обладатель черепа, перебрался в другую нишу, тесную и темную, и глухо ворчал оттуда, как отдряхлевший, потерявший зубы пес из конуры. А трое его любимцев, самых приближенных и самых доверенных, еще вчера подобострастно служивших ему, уже успели отречься от него и переметнуться. С вениками и мокрыми тряпками в руках они суетились у главной ниши, готовя место новому управителю. Они поклонились Хаджа Насреддину ниже всех. Один выхватил коврик из его рук и расстелил в нише. Второй обмахнул своей челмой пыль с его сапог. Третий подул на китайскую книгу и слегка поскреб ногтем по ее корешку, словно удаляя какую-то соринку. А вскоре на мост пожаловал сам вельможа и вступил с Хаджой Насреддином в тайную беседу. Он жаждал успокоительных заверений и получил их сполна. хорошо ли ты проверил купца-гадальщик? Опускался ли ты на самое дно его мерзостных замыслов? Да, опускался, о сиятельный князь. Пока ничего опасного. Следи, гадальщик, неотступно следи. На глазах у всех он протянул гадальщику руку для поцелуя. Милость, никогда еще не виданная на мосту. Теперь скажи. Прошлый раз я позабыл тебя спросить об этом. Куда же все-таки девались кони из пещеры? Куда девались? Очень просто. Я их перенес. То есть как это перенес? Ты был на мосту, кони в каменоломне. Ходжа Насреддин небрежно дернул плечом, как бы говоря о деле само собой разумеющемся. Очень просто. Перенес по воздуху. По воздуху? Значит, ты можешь по воздуху? Для меня это ничтожное дело. В самую последнюю минуту, когда всадники помчались в каменоломню, я через свою книгу узнал, что воры успели вытащить заговоренные гвозди из их подков и вытащить шелковинки. Вот почему я решил пока воздержаться от возвращения коней, а сначала доложить сиятельному князю и выслушать от него наставления к дальнейшему. Похвально и разумно, гадальщик. Пришлось перенести. Весьма любопытно. Значит, по воздуху, а? Сразу, в одно мгновение. А скажи, нельзя ли по воздуху перенести купца? Куда-нибудь подальше, в Багдад или Тегеран. А еще лучше, в языческие земли, чтобы франки обратили его там в рабство. Такого дела я исполнить не могу. Мне подвластны только животные. Может быть, со временем, когда я проникну глубже. Очень жаль, очень жаль. А то и во дворце у нас много таких, которых давно бы следовало того. И в его воображении, помимо воли, мелькнула вереница переносимых по воздуху. Впереди летел купец, плашмя на спине, со всклокоченной бородой и выпученными глазами, стараясь ногой отпихнуть прицепившегося к нему Едгарбека. Дальше, понацеплявшись кое-как друг за друга, летели великий визирь, главный податной визирь, верховный судья, хранитель ханской печати и множество прочих придворных. А завершалась вся эта невероятная цепь, к изумлению и ужасу вельможи, самим владыкою ханства. Он летел в сидячем положении, несколько наклонившись вперед, словно был подхвачен вихрем с трона, как раз в ту минуту, когда принимал очередной донос. Его халат, наполняемый ветром, поднялся пузырем вверх, позволяя видеть тощую нижнюю часть, прикрытую шароварами с красно-зеленой вышивкой. Это все мелькнуло, унеслось и пропало. Чувствуя круги в голове, легкую тошноту и гул в ушах от столь соблазнительного и столь опасного видения, вельможа долго кашлял и мычал, недоумевая, каким образом к нему, в сокрытые глубины души, минуя охранительные заставы разума, могли забраться крамольные чувства, проявившие себя так неожиданно в заключительном звене переносимых. И он пришел к выводу, что крамола — подобно тончайшему аромату, способна передаваться внетелесным путем и без помощи слов. Здесь его мысли обратились на гадальщика. «Ну, конечно же, это он своими чарами внушил мне такое неблагомысленное видение. Да и вообще опасен. Слишком много знает, переносит по воздуху. Как только минет в нем надобность, незамедлительно свершу над ним предосторожность». По отбытии вельможи на мосту долго стояла тишина. Затем гадальщики один за другим потянулись к Ходже Насреддину со своими дарами. Кто клал на коврик перед ним 50 таньга, кто 70, а кто и больше, в зависимости от доходов. Так в первый же день познал Ходже Насреддин две главные особенности своей новой средненачальственной степени. Утешительное заверение высшим, приятье даров от подвластных. Старик, обладатель черепа, подошел последним. Молча положил на коврик 150 таньга больше всех. На него жалко было смотреть. Так он сразу осунулся, уязвленный своим сокрушением в самое сердце. Но вид показывал гордый и пренебрежительный. Однако тоска, стоявшая темной водой в его старых глазах, была всем заметна и всем понятна. Свое главное сокровище — волшебный череп — он с утра начистил песком, намазал маслом и выставил на самое видное место. В этом черепе была теперь последняя его надежда, последнее прибежище. Хаджа Насреддин поддался жалости. Отодвинул деньги старика. «Возьми, не надо!» Старик зашипел. Глаза его вспыхнули злым зеленым огнем. «Тебе мало? Ты отнял у меня все, и тебе еще мало? Не хочешь ли ты, чтобы я отдал тебе и свой череп?» «Нет, не хочу», — тихо сказал Хаджа Насреддин. «Возьми свои деньги. Спокойно владей своим черепом. Мне от тебя ничего не нужно. Вот сейчас я тебе погадаю». Старик задохнулся от ярости. «Ты погадаешь мне? Мне, уже 40 лет сидящему на мосту? Мне, обладателю черепа? Ты, вчера только нас всех осрамивший своими лживыми гаданиями? А все-таки послушай». Хаджа Насреддин раскрыл свою книгу. «Утешься? Твои горести кратковременны и приходящи. Не закончится еще этот месяц, как твой почет и все доходы, сопряженные с ним, вернутся к тебе. Похититель же твоего благоденствия исчезнет, развеется, как весенний туман, и только память о нем надолго останется здесь на мосту. Когда же узнают его имя? Но кончим на этом. Китайские знаки, ребят, и сливаются в моих глазах, и дальше я ничего не могу разобрать». Опасливо покосившись на Хаджу Насреддина, старик отошел, не зная, что думать. Насмехается над ним этот новый или в самом деле сошел с ума от вдруг привалившего счастья? Он забился в глубину своей темной ниши и застыл, угрюмо нахохлившись. Но там старика настигла новая беда. Язвительная насмешка его вчерашних рыболепных прислужников. «Эй ты!» — кричали они, глумливо смеясь. «Что же ты не собираешь свою долю, десятую часть?» Он отложил это дело на завтра. Он ждет, когда сиятельный князь дарует ему право на половину наших доходов. Да нет, ему просто надоело быть главным гадальщиком, и он сам вполне добровольно отказался от своей должности. Будучи сами людьми ничтожными, гнусными, они и всех других предполагали такими же, и нисколько не сомневались, что их выкрики понятны Хаджа Насреддину. Они слышали гадания по китайской книге и в полном соответствии с низменной природой своего духа поняли это гадание как злобную издевку над поверженным. «Убери свой череп, который давно намозолил нам всем глаза», — надрывались они, наперебой выслуживаясь перед новым начальником. «Ты выдаешь его за человеческий, но ведь всякому с первого взгляда ясно, что это обезьяний череп». «Конечно, обезьяний, да еще вдобавок и гнилой». Старик мог стерпеть что угодно, только не унижение черепа. «Да прорастут твои волосы внутрь, сквозь кости твоего собственного черепа, в твой мозг, Хаким! О, гнусная змея, отогретая мною!» — глухо заворчал он из ниши. «Вспомни, как подобрал я тебя еще мальчишкой под этим мостом, голодного, грязного и оборванного, и приблизил к себе вместо сына, кормил и одевал тебя, и обучил гадальному ремеслу. Чем же ты платишь мне сегодня? А ты, Адиль, да вывернешься ты наизнанку, кишками наружу. Вспомни, разве не я спас тебя в позапрошлом году от плетей и подземной тюрьмы, заплатив за тебя из собственного кошелька долг в 744 тенга?» Из этих слов Хаджа Насреддин с удивлением узнал, что костлявый старик, такой мерзостный с виду и занимающийся таким непотребным делом, как гадание, неминуемо сопряженное со шпионством, что и он хранит в своей душе под наносами всяческой скверны светлые ключи добрых чувств. Но вступаться за него не стал, исходя из мысли о скором его возвращении на прежнюю должность, и о тяжком возмездии, ожидающем неблагодарных. Близился полдень. Солнце пекло. Зной над крышами расплавился и потек, стеклянно дрожа. От каменных плит моста несло сухим удушливым накалом, как из гончарной печи. Ветра не было, листва на деревьях поникла. Птицы запрятались в тень и молчали. Вдалеке послышались барабаны. Трубы, голоса глашатаев. Скоро они появились на мосту и возгласили новый ферман о великой милости хана. Гадальщики переглядывались с боязливым недоумением. Слишком много шума сразу поднял вокруг себя новый их управитель. Эти мысли разделял и сам Хаджан Насреддин. Слишком уж много шума. За светлым ликом милосердия он внутренним чутьем угадывал близкую предосторожность.